Гарри замедлил дыхание, и на его лице мелькнула боль, которую он пытался скрыть. «Да», выдавил он через зубы, словно слова даются ему с трудом. «Шепард, о чем ты?» — с удивлением спросил Роберт, не понимая, к чему все это. Шепард снова повернулся к Гарри, его лицо было напряжено. «Я о том, что я нашел Гарри на Элизиуме. Тогда, когда пираты напали на нас, когда шел рейд в разведку, я нашел его. Он был весь избит, с трещинами в костях, лежал прямо на асфальте, среди трупов гражданских, военных и пиратов. Это было странно. Все было в крови и огне, и вот он, маленький ребенок, среди всего этого. И он выжил». Шепард замолчал, с трудом переваривая увиденное. «Подожди, как среди трупов? Как ты вообще это объяснишь?» Ханна была в шоке. Ее взгляд метнулся от одного к другому, пытаясь уловить смысл слов Шепарда. «Вот так», — продолжил Шепард. «Нашел его, оказал первую помощь, вывел к бункеру, отдал военным медикам. А когда на следующий день пришли офицеры и представители опеки, они все обсудили, но, в тот момент, когда мы только начали решать, куда его отправить, он просто исчез. Он был на кровати, а через мгновение, его не было». Гарри, казалось, был готов произнести что-то, но вдруг, неуклюже и с долей смеха в голосе, сказал: «Просто я с вами хотел остаться». «Так ты это специально сделал?» Роберт с удивлением взглянул на него, но скорее с интересом, чем с осуждением. Гарри, пытаясь скрыть смущение, ответил спокойно: «Нет». Он сделал паузу и, наконец, добавил, улыбаясь: «Но я не жалею». «Ладно», — сказал Шепард, обдумывая услышанное. «То есть исчез и появился в своем мире. Что было дальше?» Гарри потер глаза, как будто пытаясь сосредоточиться на воспоминаниях. «Ну, недели. Ничего интересного. Потом я от хулиганов прятался, в школе. Они доставали меня, я спрятался, пытался и уснул. Проснулся, оказался здесь, в этом доме. Это было после спящей недели. А до этого?» — спросила Ханна. Гарри нервно покачал головой. «Ну ничего не было». Роберт, казалось, задал себе вопрос, но быстро его озвучил. «Чем-то на биотику похоже. У них тоже, как только стресс, так способности начинают проявляться». «Возможно», — задумчиво ответила Ханна. «Что предлагаете?» — с иронией спросил Шепард, глядя на них. «Пугать маленького мальчика? Ты вообще что говоришь?» — резко ответила Ханна. «Есть и другие методы». Чтобы отвлечь Гарри от неприятной темы, Роберт попытался сменить разговор. «А сегодня тоже были хулиганы?» — Гарри ответил, теребя волшебную палочку, как будто пытаясь найти нужные слова. «Нет», — он замялся. «Сегодня был. Сегодня и вчера был». Гарри не знал, как объяснить тень так, чтобы его не сочли за психа. Глава 9. Счастье. «Ладно, мальчик, ты, конечно, глупый, но я тебе помогу», — сказал тень. Он увидел разочарованное лицо Гарри и добавил: «Да ладно, деточка, ты что, думал, что я тебя покину? Ты же мне как родной. В этот раз меня увидишь не только ты». «Обернись», — велел тень. Гарри замер, не понимая, что происходит. Но Роберт, сидящий напротив, уже схватился за пистолет, его лицо побледнело, а глаза расширились от ужаса. Было чему. Жуткая, страшная тень, как будто ожившая, неестественным образом повисла на стене. Она сверкала фиолетовыми, ледяными глазами, словно какие-то демонические огоньки в темноте, и дразнилась когтистыми руками, словно ребенок, играющий с жертвой. Тень издевательски шевелила пальцами, создавая ощущение, будто она буквально может вытащить их наружу. В этот момент Гарри почувствовал, как его сердце учащенно бьется, но он с трудом заставил себя повернуться. «Но уже, мальчик, представь своего учителя твоим опекунам», — шептал голос, который Гарри знал. «Давай, развернись». Гарри, заставив себя, повернулся и взглянул на Шепардов, у которых выражения лиц сменились с настороженности на полное недоумение. «Это что?» — пробормотал Роберт, почти не веря своим глазам. Тень снова захихикала, ее фиолетовые глаза блистали в темноте. «Ну же, мальчик, я не всесилен в этом мире», — завопила тень, и ее голос потрескивал, как если бы сама сущность в отчаянии пыталась удержаться в этом пространстве. «Да мне даже так висеть силы отнимает. Представь меня быстрее, или в другом мире на тренировках сгною-ю-ю, блин, да что же такое, меня выдавливает. Не-е-е-е-ет». Тень судорожно дернулась, будто ее сжали со всех сторон, и в следующий момент она исчезла, как дым, растворяясь в пустоте. Однако тут же, будто сдалась перед невидимой силой, Она высунулась из стены, и ее зловещий силуэт стал отдаленно напоминать обычное человеческое тело. «Вот видите, какое пошло поколение, даже представить нормально не может», — проворчала она, хотя теперь ее голос стал более нормальным и человеческим. «Зовите меня Альфред, это все, что могу сказать, в книге все написано». Тень как будто выдавила сама себя, и в тот момент, когда она окончательно исчезла, на месте ее несуществующего тела упала здоровенная книга. Страницы перелистывались, как будто сама книга не могла оставаться на месте, и на обложке было написано «Моему любимому ученику Гарри, увидимся через год, паршивец». Гарри отшатнулся, глядя на книгу, а Роберт пошутил: «Да если такое утречко сегодня, то какой будет день?» Задал вопрос Роберт, пытаясь немного разрядить атмосферу. «А никакой», — ответил Джон, глядя на всех присутствующих. «Мы тут все сидим в шоке, а тренировка уже полчаса как началась, если верить расписанию. Один я тут считаю это ненормальным, то есть вот это все. Джон, по-твоему, было нормальным?» — спросила Ханна, приподняв бровь. Джон, не моргнув глазом, ответил с видом истинного философа: «Ну, да, все было совершенно нормально». В этот момент Роберт, который как раз пил чай, поперхнулся, кашлянул и едва не расплескал чашку. Его лицо приняло выражение, будто он столкнулся с самым сюрреалистичным моментом в своей жизни. «Серьезно?» — хрипло спросил он, пробуя сглотнуть. Его лицо было все еще бледноватым. «Да», — усмехнулся Джон. «Сам подумай, папа, все живы-здоровы, чего еще желать, а со странностями со временем разберемся, со всеми странностями», — припечатал Джон. «Ты так уверен в этом, Джон?» — приподняла бровь Ханна. «Разумеется», — ответил Шепард с самым серьезным видом. Его глаза блеснули искорками профессионала. «Гарри, а ты почему такой грустный?» – спросил он у ребенка, который сосредоточенно читал книгу. Гарри, не отрываясь от страниц, смущенно пробормотал: «Так, ну, тут это, вот, почитайте, я такое никогда не смогу». Всего-то, обратила внимание Ханна на написанную в книге программу тренировок. «А чего так мало?» – спросила она, удивленно приподняв бровь. «Так он больше не сможет», – бросил Роберт, поднимая брови и бросая вызов. Шепард, почувствовав момент, решил использовать по-настоящему подлый прием. «Чтоб мой сын не смог», и подмигнул Гарри. Он уже поверил, что какая бы сила их ни связала, Гарри в его жизни надолго. Да и пацана было откровенно жаль. «Так я не поняла, а мы чего стоим-то?» — спросила Ханна, вставая и направляясь к выходу. «Переодеваемся и вперед. Я больше не могу», — говорил Гарри, вытягивая руки в сторону тренажеров, едва сдерживая недовольство. «Пя-я-я-ять», — тянул Шепард, приседая в очередной раз. Его лицо было сосредоточено, как у бывалого инструктора, и палки в его руках были такими же необходимыми, как и сама тренировка. Он не пригибал Гарри, а буквально вытягивал из него все силы. «6», — сказал он, зная, что 7 будет достаточно для укрепления. Рядом подтягивался Роберт, который делал глубокие вдохи, излучая некоторое недовольство. «Пожалей ребенка, Джон», — вздохнул он, видя, как тяжело ребенку. «Не», — ответил Шепард, поймав тренерский азарт. «Пусть учится, будет крепким», — ответил Джон, и продолжил с искренним задором. Почему-то его радовал этот мальчик. Может, потому что просто милый, а может, потому что во время тренировки ныть начинал куда позднее его солдат, еле считать в пропорции, конечно. Тренировка длилась еще порядка получаса, что для Гарри, учитывая всю жесткость занятий, было многовато, но терпимо. Каждый подход, каждое повторение вытягивали из него силы, но Шепард был твердо решителен. Его тревожили те хулиганы в другом мире и, особенно, дядя Гарри, который считал избиение нормой. Никак иначе помочь, чем потянуть его физическое здоровье, Шепард не мог. Вот и делал все на свете, чтобы Гарри стал сильным и уверенным в себе. А то уж очень ему не понравились слова медиков еще там на Элизиуме, и Джон наседал так сильно, как только позволял здравый смысл. Однако все когда-то заканчивается. Гарри, потягиваясь и ворча под нос: «Чтоб я еще хоть раз, да ни за что на свете», — возвращался в компанию взрослых, бредя по живописной территории семейного особняка Шепардов. Когда они наконец прибыли в особняк, к их удивлению, в холле уже стоял интендант с важной папкой в руках. Его взгляд был серьезным, а лицо — сосредоточенным. Все взрослые мгновенно насторожились. Интендант был тем самым человеком, который вечно приводил какие-то новости, обычно не из самых приятных. И сейчас они знали, что в его папке есть что-то, что явно не сулило им спокойного вечера. что-то наносящее противное прозвище «Работа». «Командор Шепард, командор Хаткит», — сказал посыльный, подходя с конвертом в руках. Он только собирался передать документ, как его вырвали прямо из рук. «Дай сюда», — раздраженно произнес командор Хаткит, хватая конверт. Открыв его, он быстро пробежал глазами по содержимому, и его лицо застыло в отвращении. В депеше говорилось, что командование направляет обоих супругов на пресс-конференцию, дабы они снова стали объектами пристального внимания журналистов. «Ах, так вот оно что!» – вырвалось у Роберта. Он схватил телефон и с яростью набрал номер, с которым не планировал связываться. Когда в трубке послышался голос сотрудника кадровой службы, разразилась четко рассчитанная буря. «В восьмой раз за последний год я выступаю цирковой обезьянкой Альянса Систем. Внештатный, прошу заметить!» – кричал Роберт в телефон, буквально задыхаясь от гнева, и отвечаю за чужие косяки. 48 отпущенных мне часов не прошло с моего отпуска, а меня снова в этот балаган, и мою жену заодно. Вы совсем чокнулись. Голос его дрожал от ярости. Так вот, я вам кое-что сейчас скажу. По семейным обстоятельствам, согласно 256-387 пунктам устава, я командор Роберт Хаткит. До момента окончания ремонта моего линкора серии «Везувия» согласно 42 поправке Трудового кодекса по законному праву и выслуге лет, шлю вас в баню. Поняли? У меня время с семьей и сыном, так что катитесь вы, куда хотите. Крикнул он напоследок и бросил трубку. А потом с явным удовлетворением разорвал приказ на части, с каждым движением чувствуя, как напряжение внутри него уходит. Он с силой бросил порванную бумагу на стол и, откашлившись, добавил: «Ухожу в отпуск до востребования. Пусть теперь хоть без меня решают свои проблемы. Так и предай штабным крысенышам», — ответил он интенданту. А тому ничего не оставалось, как вернуться ни с чем. Но не прошло и минуты, как Ханна отмерла от выходки мужа, дорогой. «А как же я?» — с наигранной невинностью спросила Ханна, подводя Роберта к очередному разряду иронии. «А тебя журношлюхи боятся?» — буркнул Роберт, опираясь на стол и все еще не успокаиваясь после недавнего скандала. «Ты им в нос можешь дать, а мне это нельзя. А можно?» С искренним удивлением захлопала Ханна глазами. «Нужно», — припечатал Роберт. «Тогда я должна поторопиться», — добавила Ханна, пытаясь не терять времени. «У меня всего 3 часа переодеться. Не скучайте, мальчики», — сказала она и свинтила одевать свой лучший парадный мундир. А пока Гарри наблюдал за всем с блестящими от любопытна глазами, Джон обеспокоенно спросил: «Пап, а ты уверен, что уйти со службы – это правильно?» «Джон, я последние 3 года». Роберт, по-прежнему держа Гарри за плечо, устало сел на диван и помог сесть ребенку, продолжил: «Не служил же толком, вообще, понимаешь? Выдали парадную синекуру со станции землю охранять и успокоились, как только мой линкор в ремонтных доках заперли. Тебе же предлагали линкор серии Килиманджаро», — напомнил Шепард, не сдержав улыбки. «Не в обиду Ханне, но Килиманджаро, это не то. Пушки маловаты», — попытался пошутить Джон. «Да, а еще их просто мало, не линкор, а смех один», — сказал он шепотом, опасаясь, что благоверная услышит и обидится. Да и осознавал он, что не совсем прав. Пусть Килиманджаро и был менее вооружен и бронирован, но был для линкора просто возмутительно быстрым кораблем. Однако Роберту было обидно, просто по-человечески обидно за свой корабль, в который он душу вложил и потому переживал и ругался. «Чертовы лизоблюда из любителей Совета Цитадели, мы соблюдаем ограничения, более того, мы даже идем вам навстречу». Роберт резко изменил интонацию, издеваясь и передразнивая посла человечества, ублюдок Мудина и его развеселая компашка либералов. Ворчал он как стриг, откровенно сдав за последние годы, когда отобрали любимую игрушку, его линкор, его Дрейк, но долго грустить он не смог. «Так, раз я их всех послал, причем успешно», — начал Роберт, с явным удовлетворением в голосе, — «пора прикрыть тылы». Он вытащил свой инструмент Рон, активировал связь и набрал номер. Дождавшись ответа, он перешел на сладкий, почти масляный тон. «Алло, Билли. Здравствуй, мой дорогой, как поживаешь? Как бизнес?» «Хорошо, это хорошо, что хорошо. Слушай, Билли, мне тут небольшая помощь понадобилась». «Да, документы. Мальчик, 7 лет, задним числом. Сроки, скажем так, истекли вчера. Подробности я на почту вышлю». Роберт сделал паузу, слушая ответ на том конце линии, и улыбнулся, как хищник. «Что, Билли, закроешь ли ты долг?» «Разумеется, друг мой. Даже 2, произнес он, Тон резко сменился на ледяной. А то знаешь, я уже давно забыл о том случае у ретранслятора и твоих ХМ-играх с поставками для Альянса. Помнишь, как мы это замяли? Вот, это хорошо, что помнишь во мне и впредь, и не наглей, а то об этом вспомнит финансовый департамент. Роберт отключил связь, самодовольно усмехнулся и повернулся к Джону, который наблюдал за всем этим с легким недоумением. Что такое, Джон? Я зря звонил. «А у тебя на самом деле уже есть все документы на мальчика?» – саркастично спросил Роберт. «Нет», – признал свой косяк Джон. И тут все завертелось потрепанный после общения с командором чиновник работал с невероятной скоростью, словно от его жизни зависело. Уже к вечеру в особняк прибыл специалист, худощавый, напыщенный тип в идеально выглаженном черном смокинге. Гарри, увлеченный чтением книги, был ненадолго отвлечен для съема биометрических данных. «Простите за беспокойство, молодой человек», – проговорил специалист с излишней любезностью, будто извиняясь за свое существование. Сняв все необходимые данные, он заискивающе заверил, что все будет сделано в самые кратчайшие сроки. Покидая особняк, чиновник едва ли не бегом скрылся за дверью, словно боялся, что передумают и вернут его обратно. Все это заняло не больше получаса. Роберт, напряженный весь день, наконец расслабился. Он обвел взглядом собравшихся и с облегчением предложил провести последний совместный день на прогулке. Предложение с энтузиазмом поддержала вернувшаяся Ханна. Ее довольная улыбка и тщательно вытираемые костяшки рук выдавали удачный исход встречи с журналистами. «Ну, что сидим?» – сказала она, убирая платок. «Пошли гулять». Никто не стал отказываться. Роберт, освободившийся от бюрократических оков, и Ханна, которой завтра предстояло снова отправиться на службу, решили насладиться последними спокойными часами. Джон, чей срок возвращения был чуть дольше, поддержал родителей. Для Гарри этот вечер оказался невероятно насыщенным. Он видел и переживал столько, сколько раньше не мог себе представить. Это было настоящим приключением. Когда мальчик наконец лег спать, к удивлению всех, он остался в кровати. Как оказалось, Гарри не терял времени, пока ждали посыльного с документами. Он успел вычитать из середины книги, как остаться в доме Шепардов и не возвращаться в свой мир, но наутро сильно пожалел об этом. Проснувшись, он почувствовал слабость, головная боль раскалывала череп, а все тело било крупной дрожью. Он выглядел так бледно и изможденно, что моментально поднял панику. Уход Ханны на службу едва не сорвался, но два почти генерала и один почти командор быстро связали 2 и 2. Гарри усадили на кровать и принесли из гостиной ту самую книгу. Как только она оказалась в руках мальчика, из нее раздался знакомый голос. «А-ох!» – устало вздохнула книга. «Я так и знал. Нет, я так и знал, что ты, маленький балбес, все сделаешь именно так. Ну, герой, хорошо тебе теперь?» – издевательски спросил голос. «Вот, молодец. А вот нечего было мои инструкции с середины читать». Голос продолжил. «Значит, слушай внимательно. В книге есть экстренный заряд магии. Сейчас ты его получишь. К вечеру заснешь и отправишься в свой мир. Понял? Заснешь и отправишься. Если хочешь что-то с собой взять, например, еды», — ехидно добавила книга, — «то держи покрепче. И палочку не забудь. А до тех пор, маленький дурачок, я с тобой больше не разговариваю». Сказав это, книга захлопнулась с громким щелчком. На ее обложке появились крепкие застежки. Как бы Гарри ни старался, открыть ее он уже не смог. Джон, уже получивший все документы на Гарри по электронной почте, неожиданно проникся уважением к создателю книги, Альфреду, или кем бы он ни был. Однако размышлять над этим времени не было. Шепард решил узнать получше неожиданно свалившуюся на него ответственность в лице мальчишки. Не приглашая никого из взрослых, он увел Гарри гулять и развлекаться. Правда, развлечения у Джона оказались весьма своеобразные, например, покататься на Мака, его любимом военном внедорожнике. Для Шепарда это был способ снять стресс и получить удовольствие, но окружающие обычно воспринимали его стиль вождения как испытание на выносливость. Шепард, мастерски управляющий Мака, вызывал ужас у пассажиров. Волосы у них вставали дыбом, а вестибулярный аппарат подавал сигнал СОС. Но Шепард, не имевший особого опыта в отцовских делах, наивно полагал, раз ему нравится, то и Гарри понравится. Когда они добрались до военной базы, Джон по старому знакомству договорился взять Мака. Стоило Шепарду усаживаться за руль, как стоящие рядом военные глядели на Гарри с явным сочувствием. Однако на удивление всех, включая самого Шепарда, Гарри был в полном восторге. Мальчик визжал от радости, ловя малейшую кочку, чтобы активировать функцию прыжка Мака. «Смотри, Гарри, жмешь сюда», — показывал Шепард, слегка нажимая на кнопки. «А теперь ты веди, я только педалями помогу». Он посадил мальчика к себе на колени, вручил ему руль, а сам занялся педалями. Если раньше наблюдавшие за их поездкой военные бледнели, то теперь они посидели. Вместе с Гарри за рулем Мака превратился в нечто среднее между танком и цирковым аттракционом. Ребенок, поймав азарт, находил каждую кочку и ловко активировал прыжковую функцию. Они летели так, что на базе остались только открытые рты и приподнятые брови. «Шепард, ты что творишь?» – раздался голос начальника базы по связи. Он хотел сделать замечание, но, взглянув на монитор, замер. Там он увидел, как Мака с невероятной грацией подлетает на очередной кочке, а мальчик за рулем визжит от радости. Начальник только хмыкнул и сказал: «Ладно, хоть кому-то весело». К тому моменту, когда катания подошли к концу, Гарри был уставшим, но невероятно счастливым. «Джон, а можно еще раз?» – спросил он, его глаза горели. «Потом, парень, потом, для первого раза хватит, а то твой папа устанет», – усмехнулся Шепард, вытаскивая мальчишку из кабины. Пока военные на базе приходили в себя, обсуждая невероятные трюки Шепарда и Гарри, Джон ощущал легкое удовлетворение. Он не просто развлекался, он чувствовал, что сближался с мальчиком. А Гарри, впервые почувствовавший, что кто-то полностью ему доверяет, улыбался так, как никогда раньше. Глава 10. Мороженка. «Потом, парень, потом, для первого раза хватит, а то твой папа устанет», — усмехнулся Шепард, вытаскивая мальчишку из кабины. Потом было небольшое кафе, легкие, ненавязчивые расспросы, обычное общение, которое казалось таким необходимым и важным. Они провели вместе полдня, просто гуляя по военному городку. То заходили в тир, то катались на каком-нибудь аттракционе, а то и просто гуляли в парке. Было тихо, спокойно и приятно. Однако, по мнению Гарри, да и Шепард с ним соглашался, ничего на свете не могло сравниться с Мака. Когда день подходил к концу, Джон, недолго думая, предложил повторить катание. На этот раз они направились на другую базу, находившуюся в соседнем городе. Причина была проста. Шепард прекрасно понимал, что слухи о его утренних покатушках уже разошлись по округе, и в ближайшем месте им точно не дадут развернуться. А вот здесь все было иначе. Шепард вспомнил старые знакомства и должки, которые командир этой базы еще не успел вернуть. Именно это дало им возможность устроить вечернее катание. Однако, как оказалось, не только Шепард был настроен на веселье. Молодые десантники, узнав, кто к ним приехал, и вспомнив легенды о навыках вождения молодого лейтенанта Альянса, не смогли удержаться. Старшие товарищи, понимая, чем это грозит, с удовольствием подталкивали их к авантюре. «Ну что, парни, не хотите испытать настоящий ад?» — с ухмылкой спросил Шепард, кивая на Мака. «Мы готовы», — в один голос ответили десантники, хотя никто из них даже не подозревал, какую угрозу представляет не просто Шепард, а Шепард с его любимым сыном. «Ладно, Гарри, слушай, задача проста, это полоса препятствий, мы должны пройти ее быстрее всех, ты за рулем, я за педалями». «Все понял», — спокойно объяснил Джон мальчику. Гарри радостно закивал, его глаза горели азартом, и вот Мака вновь рванул вперед, а вокруг летели песок, земля и ошеломленные взгляды десантников. Гарри с каким-то врожденным талантом справлялся с каждым виражом, каждую кочку превращал в трамплин, а Шепард, улыбаясь, подбадривал его. «Левее, парень, левее, отлично, теперь жми прыжок», — командовал он, а Гарри с энтузиазмом следовал указаниям. Когда наконец катание закончилось, молодые десантники выбрались из Мака, но это не было обычным выходом. Они буквально падали на колени, целовали землю и благодарили всех богов, в которых только могли верить. Некоторые из них даже рыдали, осознавая, что пережили этот ад. «Ну что, как вам?» – невозмутимо спросил Шепард, выходя следом за сыном. Солдаты, обессиленные и потрясенные, смотрели на Гарри с благоговением и ужасом. Для них он был порождением самого дьявола, ребенком, который с легкостью справился с тем, что свело бы с ума любого взрослого. «Ты их перепугал, Гарри», — усмехнулся Джон, похлопав сына по плечу. «Это было круто», — восторженно ответил мальчик, сияя от счастья. Гарри готовился к вечернему путешествию в другой мир. Он предусмотрительно запасся бутербродами, палочкой и книжкой. Однако, прочитав инструкцию в книге, Он освоил небольшой фокус, который позволил ему унести с собой в новый мир не просто еду, а целый контейнер с запасами. Устроившись поудобнее, Гарри уснул, а проснулся в той самой канализации, которая теперь напоминала уютную нору хоббита в ее лучшем воплощении. Он внимательно прислушивался к каждому шороху, опасаясь, что где-то поблизости могут бродить хулиганы или кто-то еще неприятный. Мысль о встрече с такими персонажами вызывала у Гарри только одно – категорическое нежелание. Но, к его облегчению, вокруг было тихо. Никто не шнырял по коридорам, не стучал ногами и даже не разговаривал. Все было спокойно. Однако тишина быстро наскучила. Мальчик начал скучать, глядя в потолок, и размышлять о том, почему ему вообще нужно оставаться в этом месте. Ведь там, в мире шепардов, все было куда интереснее, и перспектива торчать в канализации казалась ему невероятно тоскливой. Его монотонное времяпрепровождение продолжалось бы и дальше, если бы в какой-то момент книга не зашелестела страницами. Вскоре из нее раздался сварливый голос тени. «Так и будешь тут сидеть?» — с наигранным возмущением спросила книга. Гарри, все еще сидя на корточках, пробормотал: «Ну, а что мне делать? Тут даже стула нормального нет». Книга издала раздраженное шуршание, словно бы охая от усталости. «Неужели? Даже не на фоточке сидел, а тут у него все не так?» «Ну да, вот прям ничего не сделаешь», — съязвила она. «Серьезно, а что мне делать? Превращению, что ли, учиться?» — спросил Гарри, надеясь хоть на какую-то конкретику. Книга задумчиво помолчала на секунду, затем с наигранной драмой ответила: «Ну, я даже не знаю, может, за тем, что твоя временная квартирка сейчас начнет превращаться в тыкву, а точнее, прямо сейчас». С этими словами Гарри с удивлением заметил, как изящный стул, на который он собирался пересесть, начал трескаться и буквально растворился в воздухе. «Как так?» — воскликнул он, подскочив на месте. «А вот так», — невозмутимо ответила книга. «Превращения ненадежные, а ты ничего делать не хочешь. Пора учиться, мальчик». Так началось Гаррино большое приключение. Каждый день, буквально с самого утра, в доме обязательно что-то разваливалось, исчезало или просто начинало жить своей магической жизнью. Один раз внезапно исчезла дверь, оставив Гарри в ловушке, пока он не освоил новое заклинание. В другой раз кровать потеряла одну ножку и начала угрожающе крениться. А еще однажды исчез свет, и Гарри пришлось изучать магию освещения с трясущимися руками, пока он пытался не упасть в темноте. С каждым днем ребенок становился все более искусным в магии. Медитация начала получаться настолько хорошо, что он мог за секунды войти в транс и столь же быстро выйти из него. Но каждый раз, когда он начинал задаваться вопросом: «Это просто превращения такие ненадежные или книга нарочно издевается?», ответом ему было многозначительное молчание. «Книга, это же специально сделано». «Да», — не выдержал он однажды. В ответ книга щелкнула переплетом и словно бы с линцой пробормотала: «Ой-ой-ой, ну откуда мне знать? Сиди, учи дальше». И, как назло, вместо развернутой информации на нужной странице показывала тизер, ровно два предложения, после чего с издевкой захлопывалась. Гарри застонал, понимая, что это лишь начало очередного долгого и утомительного дня, полного новых заклинаний и неожиданных сюрпризов. А 30-й день его пребывания в мире эффекта массы стал для Гарри настоящим испытанием. Все началось довольно безобидно. Утро было солнечным, легкий ветерок качал листья, и Гарри наслаждался своим мороженым на скамейке в парке рядом с Робертом. Старший Шепард, доев свое мороженое, вдруг поднялся и, мягко улыбнувшись, велел Гарри следовать за ним. «Давай-ка, парень, у нас сегодня важные дела», — сказал он, не добавляя никаких деталей. Гарри соскочил со скамейки, ожидая чего угодно. Может, еще одна прогулка, или новый трюк смока. Но вместо этого они зашли в магазин, который выглядел как нечто среднее между библиотекой и центром технического обслуживания. Роберт начал выбирать странные предметы. Серую папку, которую консультант назвал планшетом, коробку с инструментроном, стилусы, наушники. Затем, по наводке продавца, он купил набор программ для изучения математики, физики и даже какой-то интерактивный курс по астрономии. Гарри, изначально заинтересованный, быстро начал настораживаться. Инструменты дедушки выглядели подозрительно серьезно. Однако он старался отгонять дурные мысли, пока консультант ненароком не спросил: «Мальчик, а тебе какой скин на школьный дневник установить?» «Школьный дневник». Гарри почувствовал, как холод пробежал по спине. Его мозг, привыкший к ассоциациям со словом «школа», моментально нарисовал картинки из прошлого. Скучные уроки, строгие учителя и особенно те самые хулиганы, которые не давали ему покоя. Он повернулся к Роберту с легкой паникой в глазах. «Деда, а что происходит?» Роберт, занимавшийся установкой приложений, спокойно ответил. «Ну как что, мальчик, сегодня 29 августа, завтра 1 сентября, ты в школу идешь, как все в твоем возрасте, в школу». Гарри замер, мороженое в его руке начало таять, но он даже этого не заметил. «Ну да, школа, не переживай, все будет нормально, я и Ханна все организовали», успокаивающе сказал Роберт, похлопав его по плечу. Гарри молчал, осознавая масштаб трагедии. Вся его свобода, приключения и Мака теперь казались чем-то далеким. Единственное, что он мог выдавить из себя, было тихое. «А может, не надо?» «Надо, Гарри, надо», твердо сказал Роберт, выходя из магазина с полной сумкой покупок. «Ты в новой школе понравишься, да и с твоими способностями тебе не составит труда учиться». И действительно, вопреки всем своим опасениям, Гарри в школе чувствовал себя просто замечательно. Все давалось ему с удивительной легкостью. Магия, с ее хитросплетениями и сложностью, казалась такой же простой, как учеба, а школьные предметы, не более чем забавной игрой. Люди, которые обычно любили возвышаться за счет других, отступали, видя Гарри. Он стал чем-то вроде маленького амбала, и это их откровенно пугало. Даже когда он входил в класс, возникало впечатление, что стеснительный медвежонок протиснулся в дверь, и все вокруг мгновенно передумывали с ним связываться. Так проходили его уроки, спокойно и без проблем. Все было идеально, пока однажды книга не прислала не письмо, а настоящий шантаж. Гарри все больше бледнел, читая слова. «Привет, пацан, это я, твой Альфред. Слушай, у меня тут возникли неприятности, и раз уж твой длинный язычок привел к такому, тебе и закрывать их. Нужно сделать кое-что очень простое. Засунуть сахар в бензобак одного космического челнока. Не переживай, никто не разобьется, он просто никуда не полетит, хотя и будет очень этого желать. Сделаешь, скажу, как 2/3 медитации не делать, силы не потеряешь. Не сделаешь, шепардов больше не увидишь. Я им ничего не сделаю, но в этот мир ты больше не попадешь». Рука Роберта вывела. «Что за корабль? Где он будет? Чей он? И когда?» Ответ пришел почти мгновенно, и Гарри почувствовал, как на его плечах легла тяжесть. Все выглядело так, будто кто-то решил сыграть с ним в игру, правила которой он едва ли понимал. «Как приятно иметь дело с умными людьми», — начал Альфред. «Все очень просто. Челнок принадлежит Генри Лоусону, отлетает через 2 недели из этого города. Вот и все. Он летит, чтобы вернуть своих беглых дочурок, над которыми ставил генетические эксперименты. А догнать их он не должен». Гарри вздохнул, но продолжил читать. «Я могу обратиться в Альянс», — написал Роберт. «Меня это устроит, и от последних своих слов я отказываюсь. Но ведь не только в этом дело. Гарри давно пора на практику. Он уже все знает, кроме заклятия невидимости, которому я сейчас его научу. И не надо мне тут про «не позволю» подвергать ребенка опасности. Ее тупо нет. Там общественный космопорт. Челнок стоит в чистом поле. Если Гарри сделает это, я расскажу, кто его родители, даже фотки дам». Роберт в ответ написал: «Эта информация выглядит как бред. У Генри многомиллиардная компания и собственные посадочные площадки. Это не бред, если ты с Цербером дружишь», — с нескрываемым ехидством ответила тень. «И вы называете по сути минирование кораблей таких опасных людей безопасным для ребенка? Вы безумец!» — воскликнул Роберт. «Нет, на что спорим, что Гарри через неделю разукрасит казармы военной базы в цвета радуги и принесет из сейфа коньяк генерала Рамиреса?» Пошла в ход очередная подколка от тени. Гарри в это время, наконец, решился вмешаться в разговор и написал: «Скажешь, кто был моим папой?» «Идет», — ответила тень, и страницы книги перевернулись, открывая описание заклинания невидимости. «Гарри, это плохая идея, и ты не должен этого делать», — сказал Роберт. Но Гарри был непреклонен и не слушал деда. Через 5 дней все казармы пестрели разноцветными цветами, а любимый коньяк генерала Рамиреса, который он хранил в сейфе, теперь стоял на столе у дедушки Роберта. Гарри же смущенно стоял перед ним, ковыряя ножкой паркет, опустив свои шаловливые глазки. «Маленький малолетний диверсант, чтоб его», — думал Роберт, за эти дни уже успевший включиться в работу над делом Генри Лоусона, которого активно играла разведка Альянса, надеясь выйти на самого призрака. И сейчас Роберт судорожно размышлял, как не допустить вмешательства внука во взрослые игры разведки под названием «Шпионим за преступником». Чем больше он думал, тем больше понимал, что правильный ответ – никак. Но Роберт не был бы собой, если бы не умел находить решение. Поэтому в столь ранний утренний час он сел в кресло, усадил Гарри на колени, взял бутылку коньяка, того самого, что спер его внук, открыл ее и налил бокал. После этого он позвонил несчастному генералу по видеосвязи. «Подожди, не до тебя сейчас», — ответил Рамирес, чуть ли не срываясь на крик. «У меня тут какой-то умник». «Нет, ты даже не представляешь, что он сделал. Это надо видеть». Рамирес поднес камеру к окну и показал Роберту, что там происходило. Перед ним была целая база, и все здания, казармы, даже жилые дома, все было покрыто яркими радужными цветами. Зеленый терялся среди красного, синего, голубого, оранжевого, фиолетового и еще десятков других оттенков. Вид был настолько абсурдным, что у Рамиреса невольно дергался глаз. «Видишь», — сказал он, нервно сжимая зубы, — «найду, закопаю. Я тебе клянусь, найду, но сейчас прости, не могу говорить, как видишь, занят». До того, как Рамирес бросил трубку, Роберт, все еще с улыбкой на лице, произнес: «Внука обидеть не дам». «Подожди, какого внука? Причем тут твой внук, старикашка?» «Ну, вообще-то, это мой внучок, напроказничал, прости его, я же простил», — ответил Роберт с легкой ироничной улыбкой, и налил себе еще один бокал из бутылки, подозрительно знакомый и уже уж початый, настолько знакомый, что у Виктуса внутри все словно замерло. «Подожди, это же...» Рамирес едва мог выговорить слова, голос его дрожал от удивления и отчаяния. «Ну, уметь надо», — произнес Роберт с присущей ему спокойной уверенностью, попробовав коньяк на вкус. «Кстати, действительно шикарно. Идеальное сочетание, между прочим, это...» Рамирес остановился, не зная, что сказать. Он глубоко дышал, понимая, что дружба старых товарищей, возможно, трещит по швам. «Ты...» Но Роберт вмешался. «Нет, это не я, могу даже доказательство того, что я дома был, прислать, если хочешь. Это вся твоя орава поиграла семилетнему ребенку», — добавил он, не скрывая гордости за Гарри. Лицо Рамиреса окаменело, побурело и покраснело. «Зачем?» — с интересом смотрел Роберт. «Дежурный!» — раздался крик раненого бандерлога. «Я, сэр. Объявить режим повышенной готовности и с увольнительных вызвать всех», — сказал Рамирес, к огромному удивлению Роберта, откуда-то доставая вторую такую же бутылку. «Я тебе так скажу, старина, спереть у меня, во время массовых увольнительных, это, конечно, сильно, но еле твой шкет сможет повторить, я его ход сюда рядовым зачислю, хоть куда захочешь порекомендую». Сделал генерал ставку зря, сделал. Гарри был очень азартен, и ночью база познала все круги ада. Началось все невинно, кто-то включил на стоянке джипов клаксоны одновременно, а потом замигал, как на дискотеке, свет. Попытка пройти к щитку закончилась танцами на мыльном бетоне, в вентиляции что-то очень сильно завоняло, и как преддверие катастрофы каждый унитаз на каждом этаже превратился в пахучий фонтан, и как финал — личный джип Рамиреса поехал в пропасти, когда он лишь на секунду повернул голову в окно, бутылка исчезла и на ее месте появился стаканчик с мороженым. Глава 11. Точно скрипка. Военная база спустя день пахла свежей краской и была недокрашена. Персонал базы выглядел злым, усталым и очень обиженным. Ведь далеко не каждый день тебе приходится сталкиваться с таким позором, когда тебя переигрывает малолетка. Да, этот малолетка был одаренным, пусть не биотиком, но что-то похожее в нем точно было. Но как ни крути, это был семилетний ребенок. Как ни старайся, факты не изменишь. Именно поэтому на приближающуюся машину Роберта все смотрели немного волком. Конечно, никто не собирался вредить мальчику или обижать его, было просто обидно до слез. Каждый скрежетал зубами скорее не из-за того, что Гарри победил, а потому, что они сами не смогли выиграть. И когда Роберт наконец подъехал на машине, их встречал лично генерал Рамирес. Ну как встречал — в своем кабинете сидел, любуясь попытками подчиненных перекрасить базу обратно в цвета хаки. Когда Роберт зашел в дверь, друзья поздоровались. Роберт отдал половину украденного, и вот когда нормы приличия были соблюдены, дедушка Гарри сообщил, зачем он сюда явился. Рамирес выслушал, затем нахмурился и спросил, не скрывая сарказма: «Хаккит, у тебя деменция? Ты всерьез хочешь, чтобы я рекомендовал семилетнего мальчишку на участие в антитеррористической операции? Или, может быть, ты думаешь, что я еще недостаточно потрепал свои нервы из-за его предыдущих выходок? Он украл мой коньяк дважды, а теперь ты хочешь, чтобы я отправил его в бой? Ты вообще в своем уме, Роберт? В своем уме, Антонио? Я вполне. Но ты пойми, генерал, он сам прорвется. Сейчас он меня только из вежливости просит, сказал Хаткит. Так запри своего шкета на замок. Чего ты мне тут мозги полощешь? Ответил Рамирес. Ты свой коньяк запирал. Получилось? Спросил Роберт и затем добавил. Я тебя как друга прошу, помоги мне. Одна операция, друг, всего одна. Ты сам понимаешь, что врешь. Годи одна там со временем, хех, 101. Ладно, помогу тебе, старый друг, если твой отрок мне обратно базу перекрасит в нормальный цвет. А еще ты отдашь мне его на неделю, адекватность хочу проверить. Ладно, без задней мысли согласился Роберт, даже не подозревая, на что обрекает ребенка. Ибо если у Тини, что обучала Гарри, и была более прошаренная в педагогике версия, то это Рамирес, за глаза названный курсантами зверь, и с гордостью носящий это имя. Перво-наперво Гарри потребовалось восстановить изначальный цвет базы, вызвав всеобщее изумление. В течение 3-4 дней Гарри ходил по базе, размахивая своей волшебной палочкой и отменяя свои заклинания. Как оказалось, он в течение 5 дней приходил на базу как к себе домой, постепенно заколдовывая ее, и только потом активировал все заклинания разом. Это не улучшило настроение генералу, а от него – офицерам, сержантам, а от них – курсантам. Ведь получается, что посторонний человек 5 дней подряд по 6 часов в день гулял по базе. Это явно не порядок, видимо, кто-то слишком расслабился. Офицерам, конечно же, это крайне не нравилось. Более того, это не нравилось абсолютно всем. Курсанты понимали, что близится тот момент, когда они получат по заслугам. Собственно говоря, недобрые взгляды сержантов предвещали им веселые и радостные моменты за проделки Гарри. Особенно стало интересно, когда генерал попросил Гарри продемонстрировать, как он так ловко проник на базу. Гарри показал это и назвал заклятием невидимости, но на самом деле это не было полноценной невидимостью. Это был просто расплывающийся силуэт, чуть менее заметный, чем могли обеспечить современные системы маскировки, но все же вполне обнаруживаемый, если проявить внимательность. Гарри, конечно же, сказал, что делал это в основном вечером, когда уже наступали сумерки. Но, честно говоря, все были настроены скептически. Да, он был менее заметен, но тем не менее, полностью невидимым он не был. Его даже кто-то обвинил во лжи, и Гарри признался, что он умеет отводить глаза. Это более интересная особенность, которая заставляет вас не смотреть в нужную сторону. Вместе это создавало комбинацию, которая порождала расплывчатое пятно, в сторону которого не хотелось смотреть. Но была одна маленькая деталь. Дело в том, что генерал, инструкторы, сержанты и офицеры, почти все, кроме курсантов, за исключением некоторых офицеров, смогли посмотреть на Гарри. То есть это был вопрос больше воли и внимательности, нежели каких-то сверхъестественных способностей. А это уже был недостаток самих солдат, их слабоволие, невнимательность и общая несобранность. Ну что ж, характеристика звучала как приговор, очень суровый и жестокий приговор. И когда Гарри наконец-то вернул базе первозданный цвет, командование решило приговор исполнить. С целью формирования коллектива и установления дисциплины Гарри и других курсантов объединили в одну группу и поручили им привести в порядок базу. Гарри, стремясь не причинить никому вреда, не только украсил базу, но и основательно ее загрязнил, да чего уж там, загадил, вот подходящее слово, будто его целью было не столько украсить, сколько оставить ее в состоянии «Авгеевы конюшни отдыхают». Все началось с того, что Гарри, словно следуя клише, отмыл свои сюрпризы в туалете. Да, во время своих проказ он устроил говновзрыв, чтобы отвлечь внимание. И хотя ситуация не была настолько катастрофической, даже с помощью тряпки было непросто устранить последствия его действий. Целью этого мероприятия было не только поддержание порядка, но и проверка адекватности Гарри. Необходимо было оценить его способность признать свою неправоту, умение договариваться и подчиняться старшим. Да, Гарри отдали в подчинение другим, это еще один этап, и, не нагружая его, он не участвовал в тренировках, умудрились за оставшуюся до операции 2 недели расколоть его характер почти до донышка. Это было необходимо, потому что манипуляция была, пожалуй, единственным возможным экстренным способом управления. От ребенка ожидали взбрыков, от паранормального ребенка тем более. И, конечно же, несмотря на то, что Гарри старался как-то скрыть то, что он каждую ночь исчезает из этой реальности, у него не получилось. Да, он освоил трансфигурацию, которая позволяет оставить вместо себя куклу. Да, он был осторожен, когда он засыпал в общей казарме. Шансов не было, тем более все, кто нужно, были в курсе про ребенка-путешественника. И да, спал он именно в казарме. Его и до этого довели, чтобы показать, каково это, служить, дать понюхать пороху, так сказать, мол, парень, ты не туда вообще лезешь, это не для тебя. Но все их усилия были тщетны, ибо не могли они с ним по-настоящему жестоко обращаться. А все, что слабее, чем жестокость и неоправданная бесчеловечность, у парня не канает. Да, мальчик восстанавливался, он начал верить в людей, он стал задорным, озорным. Но у него все еще осталась вот эта вот низкая планка, за которой начинается ненормально. У Гарри высокий, аномально высокий болевой порог на психическую боль. Как бы все ни старались, но превзойти его больных родственников из другого мира так и не смогли. Итогом было то, что Гарри, во-первых, совсем справился, во-вторых, у него все получилось, и каких-то недостатков, возможности придраться еще что-то, не переходя за грани и не вредя ребенку, просто не осталось. По итогу, после того, как Гарри с честью прошел испытание, его наконец-то допустили до операции, но, вернее, не до той операции, которую тот хотел, эту операцию существенно поменяли. Прежняя цель потеряла актуальность, разведка насела на Генри Лоусона. Тот запаниковал, все-таки как-то отмахался, все-таки замаскировался. Доказательств на него не было, и его отпустили. Но покуда его так здорово колбасило, его дочки, отказавшись от помощи военных, просто воспользовались ситуацией и куда-то свинтили. А как говорится, нету тела, нету дела, а вернее, показаний девушек. В результате операцию, в которой должен был участвовать Гарри, сильно поменяли. Ему одобрили диверсию с сахаром даже в том самом космопорту с тем самым глайдером. Все ему разрешили, даже прикрытие дали. Но с одним маленьким нюансом, сейчас расскажу каким. Предложено было провести классическую аферу. Пусть Гарри все испортит, пусть не сахар, а специальный порошок в топливном баке, который там не без помощи Гарри окажется, прикончит всю двигательную систему глайдера, бедная машина отправится на ремонт. В местном космопорте умелые, безусловно, умелые, и не имеющие отношения к секретным службам, техники разберут, соберут и починят его. Конечно же, что-то там оставит, но не переживайте, дополнительные микрофоны помогут слушать голосовое управление. Все по науке. Ну и камеры для видеосвязи. Разумеется, камеры будут трехмерными, чтобы видеть все со всех углов. А еще они должны быть скрыты, потому что объективы нервируют хозяев. Все, как положено. Не забыли и про систему GPS-передатчиков и связи. Конечно, она просто необходима, иначе как хозяин найдет свой глайдер, если его угонит, абсолютно необходимая вещь. И, конечно, на всякий случай, скрытая сверхнадежная подушка безопасности. Просто для удобства пассажиров, естественно. Да-да, у нее есть недостаток. Она настолько надежно фиксирует пострадавших, что без посторонней помощи они не смогут выбраться. Но это всего лишь дополнительная фича, для обеспечения комфортной и безопасной поездки. И, разумеется, все это исключительно для безопасности пассажиров и граждан Космического Альянса. И не стоит, конечно, подозревать кого-то в каких-то злых намерениях. Все для благополучия, без лишних вопросов. И, к безмерному удивлению многих, Генри повелся. Повелся на мальчишку, который успел напакостить, но его обещали наказать. Повелся на бесплатный ремонт и даже модернизацию в качестве бонуса и извинений принял как должное. Повелся и в тот же день на этом Гайдаре встретился с агентом Цербера. Вся разведка выпадала в осадок, слушая разговор о поставках оружия террористам в прямом эфире. Так маленькая шалость невинного ребенка привела к катастрофическим последствиям. Столь грозная организация, как Цербер, взбунтовавшаяся против всего Альянса, ставшая символом нового нацизма человеческой расы его величия, постепенно начала ускользать из рук знаменитого призрака, перетекая куда-то в совсем не те руки. Ведь наивный, столь наивный Генри Лоусон продолжал кататься на своем глайдере, болтая, пока не договорился до такой степени, что однажды к нему постучались. «У нас есть все на тебя», — сказали ему. И вот, когда Генри еще не осознал, что произошло, он почувствовал, как с каждой минутой его жизнь стремительно уходит из его рук. В папке с компроматом на него ложились новые доказательства. Генри понял, что больше не контролирует свою судьбу. «Теперь ты работаешь на нас», — сказал генерал Стивен Хаткит, улыбаясь своей самой доброй улыбкой. «Ты меня понял, дружочек?» — спросил он, схватив Генри за ухо. «Работаешь на нас, и больше ни на кого. Иначе...» — Хаткит сделал паузу. «Иначе мы отправим тебя так далеко и надолго, что даже знаменитое батарианское чистилище покажется тебе раем». Слушая такие добрые угрозы, Генри проклинал все на свете. Он не мог понять, что происходит, но знал одно. Его жизнь, его свободная жизнь, уже не существовала. Она закончилась. А что же Гарри? Гарри, ребенка, продолжали учить. Со временем нашли подход к его натуре. Иногда его привлекали для работы. Он что-то находил, где еще можно было наделать пакостей, и ему подсказывали, что именно нужно сделать. Молодой, почти восьмилетний, мальчишка любил шалости. Вот его игривости использовали вкупе со способностями. Он то что-нибудь стянет, то подложит куда не нужно, то скажет что-то лишнее. В общем, он был своим среди военных, но его решили отвлечь от разведывательных операций, а то страшновато как-то пока, что Гарри, его забрали не в разведку, а на полицейскую службу стажаром в отдел криминалистики СБ Альянса. Что-то серьезное. Нет, скорее обыкновенные шалости, только теперь под более строгим контролем. Вот так однажды, невидимый, скрытый под отворотом своей мантии, Гарри оказался в личном кабинете городского главы китайской мафии. Там он аккуратно вскрывал сейф, пока спецагент под прикрытием развлекала китаёзу в ресторане. Каткая Элла Хомера нужный жест и железный ящик открывается, а Гарри выгребает оттуда все. Деньги, ценные бумаги, документы. 10% от наличных обещали оставить ему на карманные расходы, а еще 10 на обучение. Гарри, правда, не знал, что делать с этим. Его любимый аквапарк не так дорого, а все остальное дедушка обеспечивает. Хотя на самом деле Гарри лукавил. У него была одна мечта, которая не вписывалась в представление взрослых о детских желаниях, собственный космический корабль. Да, он уже год как находился в этом мире, знал, что корабль ему не дадут, но раз нельзя получить готовый, значит, его можно собрать. В конце концов, та самая волшебная книга, оставленная ему наставником, этим противным тенью, обещала, что это возможно. Вот только для этого нужно было кое-что очень важное. Алмазы. Особенно один, очень-очень крупный алмаз, такой, что в ювелирной лавке за него можно было купить целое состояние. Гарри, не раздумывая, решился. Закусил зубы, затянул пояс и начал копить. Копил, копил и снова копил. У него был настоящий чемодан с зелеными кредитами, с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Хотя Гарри понимал, что скорее всего ему скажут, что нельзя, он продолжал изображать беспокойство и старался не показывать свою истинную цель. «Не надо мне этого, неинтересно», — твердил он, когда кто-то спрашивал о его планах. Но дедушка, наблюдая за его усилиями и понимая, как сильно внука радуют эти зеленые бумажки, не стал укрывать деньги в банке. Роберт Хаткит видел, что Гарри явно копит на что-то важное, на что-то, чего ему не хватает в жизни, и знал, что для своего маленького, но весьма настойчивого внука лучше позволить ему продолжать. Честно говоря, когда Роберт и Джон Шепард, который недавно вернулся из отпуска, взглянули на сумму в почти 70 тысяч кредитов, они не понимали, зачем Гарри столько. Машина Джона, которую он хотел купить, когда со службы уйдет, стоила всего 50 тысяч, и то она была из люксовой категории. Что же могло требовать у ребенка такой суммы? Задавались они вопросом. А Гарри продолжал упорно двигаться к своей цели, не подозревая, что, пока он медленно и методично собирал деньги, его почти забытое прошлое тем временем продолжало свою жизнь, живя в его родном мире, и через 2 месяца после его 8-летия случилось это. Старуха Фиг, та, что когда-то наблюдала за ним в доме из соседнего дома, теперь стояла на холме Пендил, в темном балахоне, с загадочным выражением лица. Рядом с ней стояли странные спутники, черный петух, черый баран и даже один негр. Лучше не спрашивать, где она его достала и чего ей это стоило, но старуха надеялась, что все затраты оправдают результат. Первые жертвы пали быстро. Петух был первым, с его кровью заливали алтарь. Из уст старухи вырывались слова, резкие и жестокие, как скрип старой скрипки. В их звуках звучала темная магия, полная злобы и неизведанного ужаса. Кровь животного текла рекой, окропляя древний камень. Голос старухи становился то высоким и властным, то угрожающим и низким, порождая чувство невидимой угрозы. Казалось бы, что может дать такая жалкая скрипка, неспособная, казалось бы, к магии, а поди ж ты, может, и еще как. Когда кровь петуха окропила алтарь, она загорелась пламенем, но не обычным огнем, она вспыхнула фиолетовым, с отблесками черной, почти невообразимой тьмы, пламенем откровенно неестественным и жадным. Животное, а затем и негр, вздрогнули от страха и боли, а старуха не показывала ни малейшего сострадания. С необычайной силой она направила взгляд на барана, повелела ему двигаться, и, когда животное покачнулось, привела его к алтарю, в последний момент перерезав горло. Кровь животного впиталась в алтарь, и пламя с жадностью накрыло новый поток, усиливаясь. Последним стал человек. Старуха схватила его, и не стала даже разрывать его плоть, она просто бросила его в темное пламя. Тот кричал, умолял, но его слова и страдания были бесполезны. Магия поглотила его с ненасытной яростью. Когда последний стон стих, и темное пламя наконец угасло, оставив только черный, угрожающий свет, раздался голос. Он был низким и древним, в нем чувствовалось что-то старое и могущественное. «Я доволен. Чего ты хочешь?» Старуха, упав на колени, прошептала с отчаянием в голосе. «Я все сделала, верни мне мой дар, верни мне магию. Поттеры мертвы, я все сделала, клянусь». Глава 12. Корабль. Ложь. Прогремел голос Волан-де-Морта, и старуха фиг почувствовала, как длинное щупальце хлестнуло ее по лицу. «Мальчишка жив, я это знаю. Как ты посмела солгать мне, ничтожество?» «Я искала его везде», — ответила старуха Фиг. «Он пропал уже год назад. Пыталась проникнуть в его жилище, но оно защищено каким-то заклятием. Он живет на Тисовой улице, дом номер 4, но я не смогла подойти к нему. Я заколдовала его родственников, чтобы они ненавидели его и почти убили. После этого он пропал. Прежде чем позвать вас, я убедилась, что Поттер не вернется. Он исчез год назад и с тех пор не появлялся. Дамблдор отправил его в этот дом. Я не могла подойти к нему, но я нашла способ, как это сделать. Я почти сделала это и считала, что это невозможно. Поттер мертв, все Поттеры мертвы, я уверена. Значит, ты ошибаешься, послышался холодный голос. Сделки не будет, таково мое слово. Вон, выкрикнул темный силуэт, и старуха с криками покатилась с холма. «Меня окружают одни дилетанты», — сказал дух Волан-де-Морта и исчез в неизвестном направлении. Фиг, бедная и несчастная Фиг, медленно плелась обратно, тихо бурча что-то себе под нос. Она искренне, истово, всем сердцем ненавидела род, который однажды ее изгнал. Род, который лишил ее самого дорогого, маги. И за что? За то, что она хотела красиво жить. За то, что всего лишь продала один вшивый секрет. Ну да, они хотели узнать, как делают особую краску для артефактов, но ведь это всего лишь краска. А она хотела балы, она хотела жизни, а не сидеть за этими глиняными горшками, словно обычная крестьянка. Это было унизительно, отвратительно, неприемлемо. Она всего лишь мечтала о бале, всего лишь о платье. Ну да, с жемчугом и бриллиантами, но это же соответствовало ее статусу представительницы священных 28. А что получила? Хлеб, вода и телесные наказания. Ее, взрослую, достойную женщину. Это было невыносимо. Это была подлость. Они могли бы обеспечить мне достойное существование, как того требует мое право по рождению. Думала она, стискивая зубы от ярости. Но вместо этого ее наказали, загнали в угол, как никчемную крысу. Это было омерзительно. Именно за это Фиг, ранее известная как Ванесса Поттер, ненавидела их всем своим сердцем. Это была ненависть, что горела ярким пламенем, съедая ее изнутри. Она вспомнила день, когда ее не просто изгнали. Ее стерли из магического мира. Они уничтожили ее имя, ее сущность. Даже ее подруга, к которой она обратилась за помощью, не помнила, кто она такая, и рассмеялась ей в лицо. А потом, этот отвратительный Карлос Поттер, издевательски ухмыляясь, сказал ей, что теперь она – никто. «Они, – сказал он, – модифицировали чары Фиделиуса, чтобы никто и никогда не смог вспомнить ее. Теперь ты – это то, кем являешься на самом деле, – сказал он тогда, – лишь тень волшебника.